Глава третья. Амил вернулся через полторы свечи. За это время я успела сполна оценить его заботу. И если бы мне пришлось несколько дней находиться в таком напряжении, я, наверное, сорвалась бы и сотворила бы какую-нибудь глупость. Мне и сейчас нестерпимо захотелось стряхнуть с себя маскировку и принять бой с открытым лицом. Я лучше умру, чем сдамся и позволю людям султана схватить себя. А умереть мне хотелось непременно с высоко поднятой головой, гордой и свободной, а не в цепях и ошейнике. И чтобы сдержать глупый порыв, пришлось приложить немало усилий. «Идемте», — Амил улыбнулся. «Мой дядя Илнар с радостью примет нас, и мы можем оставаться у него столько времени, сколько нужно». «Ты уверен, что это не обман?» — вырвалось у меня. «И твой дядя не сдаст нас людям султана. Вдруг они пришли к нему раньше нас?» Амил бросил свирепый взгляд в сторону Арама. Не смог промолчать. «Я же говорил, что не стану молчать, если госпожа Елина спросит», — пожал плечами глава наемников. «Я против того, чтобы скрывать от женщин такие важные новости. Пусть лучше боятся, пуганных охранять легче». «Это не тебе решать», — отрезал Амил. «А ты мне не указ», — усмехнулся Арам. «Мне платит госпожа Елина, а не ты». Я переводила взгляд с одного на другого, только сейчас понимая, что все это время между мужчинами шла негласная борьба, и Арам, который вообще-то простой наемник, ведет себя с сыном султана, пусть и младшим, так, как будто бы считает его ровней, нарочно провоцируя гнев Амила. «Хватит спорить», — остановила я обоих. «Если господин Илнар готов принять нас и спрятать от преследователей, то надо пользоваться такой удачей. Надеюсь, мы не пожалеем о том, что приняли его приглашение». Я пришпорила коня и, не обращая внимания на остальных, выехала вперед. Амил тут же пристроился чуть впереди, а Арам чуть позади. И почему я сразу не заметила, что эти двое не слишком жалуют друг друга? Господин Илнар встречал нас у ворот. Младший брат Зелейны оказался довольно молодым, лет на 5-7 старше меня. Одет он был в традиционный аддийский наряд, состоящий из тонкой длинной рубахи и распахнутого халата, которые ничего не скрывали. Он мельком окинул нас взглядом и шагнул к Зелейне, безошибочно определив в закутанной фигуре сестру. «Зелейна!» — улыбнулся он, протягивая руки, чтобы помочь слезть с коня. «Я так рад тебя видеть, родная!» «Господин Илнар!» — всхлипнула бывшая жена султана. «Вы так изменились! Стали таким, таким...» «Взрослым?» — улыбнулся он. «Ничего удивительного, сестра. Сколько мне было, когда тебя продали в гарем султана?» 7, — всхлипнула она. 7? — ахнула я мысленно. «Да он был совсем еще ребенком! Как Зелейна была настолько уверена, что брат вообще помнит ее!» «Господин Илнар», — вмешался Амил. Судя по сдвинутым бровям, он тоже не знал об этом небольшом нюансе. «Дядюшка, позвольте представить вам госпожу...» «Подожди, не сейчас и не здесь», — властно взмахнул рукой дядюшка. «Мой дом, ваш дом», — произнес он с улыбкой. «Прошу вас, дорогой племянник, мои слуги проводят вас в вашу комнату, а ваши женщины отправятся в гарем». Я чуть не заскрипела зубами. «Дурацкие порядки! Я совсем забыла, что женщины здесь не люди!» И, кажется, я зря рассчитывала хорошо отдохнуть в доме дядюшки. В гареме нам точно не расслабиться. Зелейна рассказывала мне, как там встречают чужих рабынь. Новое лицо в гареме – целое событие, и каждая считает своим долгом навестить гостью. Отказаться же от визита постоянных жительниц гарема значило вызвать их недовольство и гнев, и тогда в твоей чашке легко может оказаться яд. Нет уж, я не хочу в гарем. «Дядюшка», — Амил не сдвинулся с места, — «мне бы не хотелось расставаться со своими женщинами». Я прикусила язык. «Мой братец молодец, быстро сообразил, что к чему». «Ох, молодость», — рассмеялся господин Илнар. «В таком случае, дорогой племянник, я могу предложить тебе небольшой гостевой домик. Там есть свой собственный гарем. Правда, он очень мал, но и женщин у тебя немного». Амил поклонился, принимая приглашение. Я с облегчением выдохнула. «Если домик отдельный, Значит, можно выгнать слуг и снять проклятое покрывало и дурацкий ошейник. Так и вышло. Гостевой домик словно нарочно был построен для нас. Он находился в глубине огромного сада за высоким забором из колючего кустарника. И что самое главное, гарем оказался частью строения, хотя обычно для женщин сооружали отдельное помещение чуть в стороне от дома. Как только мы с Зелейной остались одни, я первым делом скинула покрывало и сняла ошейник, потерла сдавленную шею. Как же хорошо! А я раньше не замечала, как сильно мешает дыханию покрывало. Зелейна отбросила покрывало и теперь возилась с ошейником. «Ваше Величество!» — в дверь постучал Амил. «Мой дядя хочет познакомиться с вами. Если вы пожелаете, то можете присоединиться к нашей беседе». Я улыбнулась. Определенно все не просто так, и этот домик, и готовность Илнара слушать женщину – все это было слишком нетипично для среднего жителя аддийского султаната. Я приду через свечу. Не стала отказываться от беседы с таким интересным персонажем. Мне нужно время привести себя в порядок. Разумеется, Амил не стал спорить. Я вернусь за вами. Не стоит, отказалась я от помощи. Я найду дорогу сама. Мы найдем, подхватила Зелейна. Скажи Илнару, что я тоже приду, и никто не сможет меня остановить. Мама, начал было Амил, но замолчал. С тех пор, как Зелейна узнала, что у нее больше нет хозяина, она изменилась очень сильно. И хотя Амилу эти изменения не нравились, он нашел в себе силы принять новую мать. «Мы будем ждать вас», — вздохнул он и ушел. «Илнару придется принять то, что я теперь Ахира», — решительно заявила мне бывшая рабыня. Как будто бы я с ней спорила. Я вообще старалась как можно меньше контактировать с Зелейной. Перемены в ее настроении, нежелание сдерживать чувства и эмоции – все это делало ее слишком непредсказуемой и иногда вызывало раздражение. Через свечу мы были готовы. Покрывало и ошейники так и остались лежать на полу в гостиной женской половины дома. А мы с Зелейной, одетые в просторные женские халаты, в которых рабыни обычно ходят в отсутствие мужчин, вышли из гарема и отправились туда, откуда слышалась тихая музыка, рассудив, что именно там и должны вести беседу Илнар и Амил. «Ваше Величество, как только мы вошли, хозяин дома легко поднялся со своего места, подошел к нам и с поклоном подал мне руку и улыбнулся. Очень рад с вами познакомиться. Я так много слышал о вас». «Я тоже очень рада», — кивнула я, стараясь скрыть свое удивление. «Все было слишком неправильно. Не может аддийский мужчина так свободно относиться к женщине на равных? И куда делась обычная цветистость речи? Аддиец говорил так, как будто бы всю жизнь прожил в другой стране. И это невольно настораживало. Илнар как будто бы догадался о моих мыслях и, положив мою руку на свой локоть, чем привел меня в еще большее замешательство, продолжил. «Прошу вас составить нам компанию. Здесь мы можем говорить без страха. Вся прислуга в этом доме немая и сохранит все услышанное и увиденное в тайне. Я специально построил этот дом. Моя возлюбленная, хозяйка моего сердца и души, супруга и мать моих детей, первая советница Ее Величества Вайдилы, королевы Кларин, отказалась следовать аддийским законам. Теперь я улыбнулась вполне искренне. Вот оно что. Теперь стало все понятно. Господин Илнар, возмущенно вмешалась Зелейна. «Как вы можете называть эту бесстыжую Ахиру своей супругой?» Он улыбнулся. «Тебе ли не знать, сестра, что не каждая Ахира бесстыжая? Я слышал, султан развелся с тобой, и если бы следовал традициям Аддии, то не должен был бы пускать тебя на порог моего дома». «Но господин Илнар», Зелейна никак не унималась, «все знают, кларинские Ахиры потеряли всякий стыд и ведут себя как мужчины. И к тому же они все уродливы и некрасивы». «Зелейна», — я перебила ее, «отношения с братом и его супругой вы можете выяснить позже. Сейчас важнее узнать, что происходит в королевстве Кларин, раз уж вы, господин Илнар, оказались так близко связанным с воительницами». Илнар изменился в лице. Пропало выражение традиционного радушия и гостеприимства. Он нахмурился и тяжело вздохнул. Там все плохо, Ваше Величество. Столица сильно разрушена. От большей части королевского дворца остались развалины. Моя старшая дочь тяжело ранена, а младшая напугана до немоты. Моя супруга отправила их сюда сразу после нападения магов, а сама поехала в сердце Северной пустоши вместе с королевой Вайдилой. И уже несколько месяцев мы с сыном ничего о ней не знаем. «У тебя и твои Ахиры есть дети?» Зелейна снова не сдержалась и влезла в наш разговор. «Мама!» — попытался остановить ее Амил, но Илнар махнул рукой. «Да, сестра, у нас с Найдиной трое детей. Сын живет со мной, а дочери с мамой. Мы не хотели, чтобы наши дети были рабами. А сейчас приглашаю всех вас отобедать со мной», — засиял он широкой улыбкой, возвращаясь к каддийским традициям. Вечером, лежа в своей постели, я думала, что нам очень повезло с младшим братом Зелейны. И хотя я никогда раньше не слышала о том, чтобы аддийские мужчины создавали семьи с амазонками, это означало, что для настоящих чувств нет никаких преград, и взаимная ненависть между этими странами не такая уж непреодолимая. Любовь способна сломать любые барьеры и изменить мир. На рассвете меня разбудил громкий стук в дверь. «Ваше Величество!» Голос Амила звучал тревожно. «У нас проблемы. Надо выезжать немедленно». «Что случилось, Амил?» Вскочила я с постели и принялась лихорадочно собираться. К счастью, мое платье, которое служанки Илнара забрали в стирку, уже висело на спинке стула, чистое и отглаженное. В Адии не любили шкафы, предпочитая прятать одежду в больших гардеробных, где хранилась одежда всей семьи. Но я еще вчера велела принести платье в мою комнату, как будто бы знала, что придется бежать. Люди султана. Они добрались до Агарда, прочесали все постоялые дворы и заявились к моему дяде. Он отказался их впускать посреди ночи и велел приходить утром. Они не посмели спорить. Господин Илнар пользуется уважением горожан, и это могло бы вызвать их недовольство. Но, полагаю, утром люди султана вернутся и захотят прочесать весь дом, чтобы убедиться, что мой дядюшка не приютил у себя беглецов. Я выругалась. Амил был прав. Вряд ли люди султана поверят на слово человеку, у которого жена Ахира из королевства Кларин. Не думаю, что Илнару удалось сохранить свою связь в тайне от прислуги. Слухи о таких пикантных секретах расходятся довольно быстро. И если они пока не дошли до султана, то я уверена, среди горожан, при всем уважении к хозяину местных земель, найдутся предатели, которые непременно доложат о том, что происходит за высокими стенами аддийского дома. «Хорошо», — согласилась я с Амилом. «Буди остальных, мы выезжаем немедленно». «Уже», — отозвался Амил. «Арам и его наемники седлают лошадей и пакуют провизию. Мама уже разбудила служанок и скоро будет готова. Если вы позволите, то они помогут вам прямо сейчас». «Не стоит, я уже готова», — я распахнула дверь. Мне хватило времени разговора, чтобы умыться, скрутить косу, заплетенную с вечера в узел, надеть платье и накинуть на себя аддийские покрывала, скрывая лицо. Только ошейник надевать я не стала, вынесла его на руках. «Вы очень быстро», — округлил глаза Амил. «Я не ожидал, что женщины способны собраться так быстро». Я пожала плечами. Вряд ли Амил когда-нибудь сталкивался с женщинами из Нижнего города, которые вряд ли тратили на утренние сборы больше времени, чем я сейчас. Конечно, я не стала бы выходить в таком виде перед подданными, собравшимися в тронном зале. Но когда на кону стоит твоя жизнь, лучше быть немного растрепанной и живой, чем тщательно причесанной и мертвой. Тем более под покрывалами все равно ничего не видно. Мы с Амилом вышли во внутренний дворик. Арам кивнул мне, приветствуя, и продолжил седлать наших лошадей с клеймом султана на крупе. Нам бы, конечно, не помешали свежие и отдохнувшие кони, тем более их у Илнара было очень много, но оставлять здесь такие явные улики было бы большой глупостью. «Ваше Величество, ко мне подлетел сам Илнар. Мне очень жаль, что так случилось. Я дал вам слово, что вы сможете остаться в моем доме сколько угодно времени, и мне очень горько, что я не смогу сдержать его. Не извиняйтесь», — кивнула я, — «это не ваша вина». «Но я одного не могу понять», — нахмурился он. почему людей султана больше всего интересовала не моя сестра и даже не мой племянник, который помог ей покинуть гарем султана, а женщина, которая путешествовала в их компании, то есть вы. Я улыбнулась и, встав на цыпочки и наклонившись, чтобы оказаться на уровне уха Илнара, прошептала: «Это очень плохой вопрос, господин Илнар. Поверьте, вам лучше забыть и никогда не повторять его, даже про себя. Иначе султан будет очень недоволен». «Но все же», — также шепотом ответил он, «зачем великому султану Грилорская королева? До меня доходили, конечно, слухи о вашей связи, но...» «Я вас предупредила, господин Илнар», — перебила я его. «Вам ли не знать, что некоторые тайны лучше похоронить и никогда не показывать?» «Да, но...» «Никаких «но»!» Я снова не позволила ему говорить. «Забудьте и никогда не вспоминайте». Илнар кивнул и, наконец-то, замолк, а я выдохнула. «Все же охота объявлена не на беглую рабыню султана, а именно на меня. Эбрахил решил, что раз я сама приехала на территорию султаната, то он может забыть про свое слово и заставить меня остаться. Нет уж, обойдется». «Отправляемся немедленно», — скомандовала я и зашагала к своей лошади. Если бы Зелейна не успела собраться, то я уехала бы без нее. Солнце уже показалось над горизонтом, а это означало, что люди султана могут заявиться в любой момент. И хотя вчера вечером готова была биться за свою свободу и умереть без цепей и ошейника, сегодня утром мне так же сильно хотелось избежать столкновения. У меня совсем другая цель. Я должна добраться до великого отца и остановить гибель Грилории и всего остального мира. Зелейна успела. Они с Амилом, который остался ждать мать, догнали нас у небольшой калитки в каменной стене, которая выходила на совершенно безлюдную местность за городом. «Елина, почему ты бросила нас? Нам надо держаться вместе!» Зелейна, дернув лошадь за поводья, пристроилась рядом со мной и пожаловалась. «Я так торопилась, что не успела совершить омовение. Здесь где-то должен быть караван-сарай. Нам нужно остановиться там, чтобы привести себя в порядок. Я не могу продолжать путь в таком виде». Я вздохнула. Иногда Зелейна вела себя как капризный ребенок и утомляла меня. «Мы нигде не будем останавливаться», — отрезала я. «Это небезопасно. Если вам тяжело путешествовать без омовений, то вы с Амилом можете вернуться. Люди Эбрахила вас не тронут. Им нужна я». «Но Елина!» — возмущенно начала Зелейна. Но я перебила и ее. «Я все сказала», — произнесла как можно жестче и добавила. «И, кстати, обращайтесь ко мне на «вы» и по титулу. Здесь не гарем, и вы уже не первая жена султана». «Вот значит как», — протянула она. Ссориться с Зелейной не хотелось, но после того, как она стала Ахирой, с ней действительно стали происходить странные метаморфозы. Чем дальше, тем сильнее она становилась похожа на несдержанную истеричку, озабоченную исключительно собой. И куда делась ее степенность, уравновешенность и уверенность в себе и своих силах, которые так понравились мне в первой жене султана? «Именно так, Зелейна», — произнесла я. «Я ничего не имею против вас, вы всегда были мне симпатичны, но иногда мне кажется, что, лишившись титула первой жены, вы вернулись в те времена, когда жили в доме отца, и ведете себя, как бестолковая 18-летняя девица. И поверьте, если бы я знала, что вы станете требовать от меня утренних омовений, в то время, когда всем нам угрожает опасность попасть в руки Эбрахила, предпочла бы оставить вас в Грилории». «Мама», — в наш разговор вмешался Амил, — «Ее Величество права. В последнее время ты очень сильно изменилась. Я не узнаю тебя». «И ты, сын, на ее стороне?» — возмутилась Зелейна. В ее голосе звучала обида и слезы. Амил вздохнул. «Вот опять, мам. Я раньше ни разу не слышал, чтобы ты говорила со мной таким тоном. Я всегда был уверен, что ты, потому что я всегда говорила таким тоном с твоим отцом. Но я больше не нужна ему!» — в отчаянии воскликнула Зелейна, перебивая сына, и разрыдалась.